Встав на ноги и убедившись, что все кости целы, он подавил чувство тошноты, подступавшее к горлу с необычной для Векса настойчивостью, и подобрал ружье. По всем признакам, оно нисколько не пострадало во время его головокружительного прыжка, и Векс был искренне рад этому. Дом на колесах мчался на него прямо через разделительную полосу, огромный и страшный. До него было футов 150, но расстояние это таяло на глазах. Вместо того, чтобы соскочить с полотна дороги, юркнуть в лес и уйти от летящего на него чудовища, Векс побежал ему навстречу, понемногу забирая вправо, что позволяло ему встать сбоку от машины, когда она помчится мимо. На бегу Векс слегка прихрамывал, но не потому, что ушибся, а потому что без каблука на правом ботинке бежать было не очень-то удобно. Но даже на одном каблуке Векс смог двигаться гораздо проворнее, чем массивный фургон, и женщина за рулем поняла, что не сумеет его задавить. Несомненно, она заметила и ружье в его руках, потому что повернула руль вправо, подальше от него, очевидно, отказавшись от мести в пользу немедленного бегства. Пытаться снести ей голову сквозь разбитое лобовое стекло или стрелять через окно не стоило. От этого намерения Векс отказался сразу же, в том числе и потому, что способность Кота и Шепард быстро восстанавливать душевные и физические силы пугала его. Кроме этого, он считал, что навряд ли сумеет ранить ее серьезно, если она будет пролетать мимо со скоростью летающей тарелки в тире. Стрелять навскидку с места, от бедра, было гораздо легче, чем стоять и целиться, подняв ружье к плечу, потому что стрельба навскидку была особенно хороша по невысоким мишеням. Отдача первых трех выстрелов, сделанных со всей скоростью, на какую Векс был способен, с помповым ружьем, едва не бросила его на землю, но ему удалось пробить переднее колесо с водительской стороны. В каких-нибудь 6 футах фургон начало заносить. От простреленной покрышки отлетали длинные резиновые ленты, похожие на танцующих змей. Когда механическое чудище с ревом пронеслось мимо, Векс развернулся и хладнокровно выпустил 2 оставшихся заряда в левую заднюю шину. Вот теперь мисс Шепард, живая и невредимая, попала в настоящую беду. Руль с такой силой рвался из рук, что, пытаясь его удержать, кот обжигала кожу на ладонях. Машинально она нажала на тормоз, что, очевидно, было совершенно недопустимо в данной ситуации, поскольку фургон стало заносить влево. Когда же она отпустила педаль, это тоже оказалось неправильным, так как фургон с силой повлекло вправо. Полицейская машина, которую она продолжала тащить за собой, резко толкала фургон в задний бампер, отчего он весь трясся, не переставая вихлять из стороны в сторону. Кот поняла, что сейчас они перевернутся. Опьяненный изысканным запахом собственной крови и эротическим запахом пороха, шериф Векс отшвырнул в сторону ружье с пустым магазином. Сияющими глазами он следил за тем, как правые колеса престарелого фургона медленно, но неумолимо отрываются от асфальта и как разбрасывают искры голые диски, с которых сорвало всю резину. Обрывками камер и протекторов были засыпаны обе полосы шоссе. Стальные обода врезались в асфальт с хрустом, напомнившим Вексу фактуру крахмального кринолина с засохшей на нем кровью. А это, в свою очередь, заставило его подумать о вкусе, который приобрели губы одной молодой леди в тот самый момент, когда жизнь покинула ее трепещущее тело. В следующий момент фургон опрокинулся на бок с такой силой, что Векс ощутил дрожь асфальта под ногами, а эхо гулкого удара заметалось между двумя рядами деревьев по сторонам шоссе, словно отзвук выстрелов, которые произвел из собственного дробовика сам дьявол. Увлекаемая фургоном полицейская машина тоже опрокинулась. Тут она наконец-то отцепилась, завалилась на крышу и, вертясь волчком, по инерции заскользила по асфальту. Остановилась она только на встречной полосе движения. Фургон тем временем унесло уже футов на 300 от машины шерифа, и он все еще продолжал двигаться на боку, понемногу останавливаясь. Ситуация осложнилась до предела. Шоссе оказалось фактически перекрыто опрокинутыми машинами, и Векс понял, что ему будет очень непросто найти случившемуся правдоподобное объяснение. В одночасье рухнули тщательно взлелеенные им планы разобраться с Ариэль медленно и методично, планы, которые он вынашивал и которым радовался почти целый год. Кроме того, в фургоне все еще находились два тела, от которых тоже нелегко будет избавиться. И все же шериф Векс еще никогда не ощущал себя таким бодрым, таким возбужденным. Настоящая жизнь — это когда напряженность положения обостряет все чувства до предела. На мгновение он почувствовал легкое головокружение и беспричинную веселость. Вексу даже захотелось запрыгать на одном месте или встать под самой луной и, раскинув руки и запрокинув голову, закружиться на одном месте, как это делают дети, закружиться до тошноты, глядя на несущиеся по кругу звезды. Но ему еще предстоит произвести две казни, почувствовать две смерти и превратить в кровавое месиво красивое юное личико. И все это тоже радость. Векс потянулся за револьвером, но кобура была пуста. Очевидно, оружие выпало, когда он прыгал из машины и катился по асфальту. Шериф посмотрел по сторонам. Когда фургон перестал скользить, кот не стала удивляться и восторгаться по поводу того, что она осталась в живых. Не тратя времени, она отстегнула ремни безопасности и помогла освободиться от них Ариэль. Правый борт фургона оказался у нее над головой, и Ариэль повисла на ручке пассажирской дверцы, чтобы не свалиться на кот. Левый борт опрокинутого фургона превратился в пол, а из окошка был виден только асфальт. Выбираясь из водительского кресла, кот оперлась спиной о приборную доску, а ногами встала на выступающую между сиденьями консоль. Потом она навалилась правым боком на рулевое колесо. В воздухе сильно пахло разлившимся бензином, и дышать было тяжело. Протянув руку Ариэль, кот сказала: «Идем, родная. Выбирайся через лобовое стекло, скорее!» Девушка даже не повернула головы и продолжала висеть на дверной ручке, глядя в ночное небо сквозь стекло бокового окна. Кот взяла ее за плечо и потянула. «Идем скорее!» — поторопила она. «Было бы глупо умереть теперь, когда мы столько всего сделали. Если ты погибнешь сейчас, куклам будет очень весело. Они будут смеяться и смеяться». Вот грядет Крейбенствехс. Запыленный, окровавленный, но прямой и спокойный, он шел пружинистым шагом вдоль крыши фургона. Тот лежал на боку, словно потерпевший аварию нефтеналивной танкер, и вокруг него разливалось целое море бензина. Поравнявшись с выбитым потолочным люком, Векс с любопытством на него посмотрел, но задерживаться не стал. Он спешил к кабине, где уже видел Кота и Шепард и Ариэль, двух своих непослушных девчонок, которые только что выбрались наружу через дыру на месте ветрового стекла. Повернувшись к нему спиной, обе двигались к западной обочине шоссе, сразу за которой начиналась сосновая роща, достаточно густая, чтобы в ней можно было спрятаться. Именно это они и собирались сделать — скрыться среди ветвей, пока он их не заметил. Женщина прихрамывала и торопила Ариэль, слегка подталкивая ее в спину. Шериф Векс так и не нашел револьвера, но зато в руках у него снова было ружье, которое он держал за ствол, и он нагонял их. Женщина вдруг услышала, как он шаркнул по залитому бензином асфальту изуродованным башмаком, но обернуться, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, у нее уже не было времени. Векс взмахнул ружьем, как дубиной, и ударил Котой Шепперд между лопаток, плоской стороной приклада. Удар свалил ее на землю. Она полетела на асфальт, не в силах даже закричать, потому что удар сбил ей дыхание. В последний раз дернувшись, она распростерлась у его ног вниз лицом. То ли потеряла сознание, то ли ее парализовал страх. Ариэль мелкими шажками удалялась в том же направлении, в каком ее толкала Кота, и словно не зная, не чувствуя того, что случилось с ее спасительницей. Возможно, она в самом деле ничего не заметила, или же ею двигало отчаянное стремление к свободе. Но, скорее всего, она просто шла и шла, как заведенная, ничего не видя и не сознавая. Женщина перекатилась на спину и посмотрела на него снизу вверх. Нет, сознание она не теряла. Глаза у нее были ясные, и в них горел огонь ненависти. «Бог в страхе!» — вымолвил Векс фразу, которую можно было составить из букв его имени. Но на женщину это утверждение не произвело никакого впечатления. Сиплым голосом, не то от паров бензина, не то от удара по спине, она произнесла: «Пошел в жопу!» Когда он убьет Кота и Шепперд, ему придется отрезать и съесть кусочек ее плоти, как он съел паука, ибо впереди трудные дни, и ее удивительная сила и смекалка могут ему пригодиться. Ариэль успела отойти футов на 50, и шериф подумал, не догнать ли ее, но решил сначала покончить с женщиной. В том состоянии, в каком пребывала Ариэль, она все равно не смогла бы уйти далеко. Когда Векс снова посмотрел вниз, он увидел, что женщина достала из кармана какую-то крошечную вещь. Кот сжимала в руке зажигалку, которая оставалась у нее в кармане с тех самых пор, как Векс расстрелял служащих на автозаправочной станции. Она уже отключила блокировку газового клапана, сделанную в расчете на детские шалости, и положила большой палец на колесико, однако зажечь огонь не решалась. Она сама лежала в луже бензина, ее волосы и одежда насквозь пропитались им, и Кот едва могла дышать среди удушающих испарений. Ее дрожащая рука тоже была мокрой. И Кот предвидела, что как только она высечет крошечную искру, пламя побежит вверх по руке, по плечу, перекинется на волосы и в считанные секунды охватит ее тело целиком. Ей оставалось только положиться на то, что в мире есть еще справедливость, и что в туманах, которые плывут между стволами мамонтовых деревьев, сокрыт глубокий смысл, иначе она сама будет ничем, не лучше Крэббинста Векса, не лучше бездумного, рыщущего жука Пальмета. Она лежала у самых ног Векса. Даже если случится худшее, она утащит его с собой. «Навсегда», — прошептала она, ибо это было еще одно слово, которое можно было сложить из букв его имени. И крутануло колесико. Из сопла зажигалки вырвался острый чистый язычок пламени, но он не поднялся обжигающим жаром по ее руке. И Кот ткнула зажигалкой в ботинок Векса. Она выронила пластмассовый баллончик, и робкий огонек тут же погас, успев прежде воспламенить пропитанную бензином кожу. Еще не успев толком выпустить зажигалку из рук, кот рванулась в сторону, подальше от Векса. Прижимая руки к груди, она катилась по черному асфальту, потрясенная тем, как быстро, жарко и высоко поднялся в ночное небо ревущий жадный костер. Наверное, и за ней уже гнались проворные голубые неземной красоты язычки. И кот сжалась, приготовившись достойно встретить убийственный экстаз бушующего огня, когда совершенно неожиданно для себя оказалась на сухом асфальте. Глотнув воздуха, она вскочила на ноги и попятилась подальше от озера пылающего бензина и от объятой огнем твари, которая бесновалась в самой его середине. Крейбенст Векс, обутые в огненные сапоги, яростно топал ногами по асфальту, из которого вырастали все новые и новые огненные ленты и полотнища. Кот увидела, как загорелись его волосы, и отвернулась. Ариэль была уже далеко от залитого бензином асфальта, никакая опасность ей не грозила. Да она, похоже, и не замечала разверзшегося на дороге огненного ада. Стоя к нему спиной, она разглядывала высокие звезды. Кот нагнала ее и отвела еще на 20 шагов дальше, просто на всякий случай. Пронзительные, жуткие вопли Векса, от которых кровь стыла в жилах и шевелились волосы на голове, стали еще громче. Обернувшись, кот поняла, почему. Убийца, похожий на огненный смерч, преследовал их. Каким-то чудом он все еще держался на ногах, шагая по черному пузырящемуся гудрону, размягченному асфальту. С его вытянутых вперед рук падали бело-голубые шипящие капли. Из разинутого рта и ноздрей, словно у дракона, вырывались оранжево-красные языки коптящего пламени. Лицо скрывалось за маской кроваво-красного света, но он с диким воплем шел и шел вперед. Кот машинально прикрыла собой Ариэль. Но Векс неожиданно свернул в сторону, и ей стало ясно, что он их не видит. Огонь ослепил Векса, и он гнался не за ней или за Ариэль, а за незаслуженным милосердием. На самой середине шоссе он упал поперек разделительной желтой линии и некоторое время корчился там, сгибая и разгибая руки и дрыгая ногами, постепенно заваливаясь на бок, подтягивая колени к груди и поднимая к подбородку согнутые руки. Потом голова его склонилась вперед, словно расплавленный позвоночник не мог больше удерживать ее тяжесть. Вскоре Векс затих, и только пламя плясало и потрескивало на его неподвижном теле. Каким-то уголком мозга Векс понимал, что затихающие крики, которые он слышит, издает он сам. Однако его страдания были такими глубокими и сильными, что разум его словно в горячечном бреду заполнился странными мыслями и образами. На другом уровне сознания он был уверен, что этот вопль не может вырываться из его горла, что это кричит и стонет нерожденный близнец кассира с автозаправочной станции, оставивший на лбу брата-счастливчика свой след в виде розового пятна. Перед самым концом Векс вдруг испугался незнакомого ощущения, которое подарило ему жгучее пламя. Но уже в следующий миг он перестал быть человеческим существом и обратился в вечную тьму. Таща за собой Ариэль, кот пятилась все дальше и дальше от огня. Однако в какой-то момент она поняла, что ноги больше ее не держат. Тогда она села на землю, там, где стояла, Ее трясло. От боли темнело в глазах, а в голове мутилось от огромного, невероятного облегчения. Потом она начала плакать, всхлипывая, как восьмилетняя девочка, и, освобождаясь от всех слез, что она не выплакала под пыльными кроватями, на загаженных мышами чердаках и на опаленных молниями пустынных песчаных пляжах. Вскоре вдали вспыхнули фары. Кот наблюдала за тем, как они приближаются, а Ариэль стояла рядом, безмолвно созерцая луну.